Глава 20. Чем занимаешься? Кайла подошла сзади и через плечо заглянула в монитор компьютера с широко закрытыми глазами. Прочитала и удивленно посмотрела на Эрика. Что это? А ты почему к родителям не уехала? Он крутанулся в кресле. Разве жених и невеста не должны провести последнюю холостую ночь раздельно? Что, на мальчишник торопишься? Кайла грозно уперла руки в бока. «Не без этого. А вы как будете тусить? Спиритический сеанс, готическая вечеринка. А на кладбище пойдете?» С привычной иронией перечислял Эрик. «Не-а». Тонко улыбнулась она и кокетливо глазами стрельнула. «Клуб, караоке. Парень из торта выпрыгнет. Ничего примечательного». И снова за спину взглянула. «Так что это?» Кайла была бульдогом и за милю чуяла, если от нее утаить что-то хотят. Особенно Эрик. Слишком близки они стали, знали и понимали друг друга с полувзгляда. «Если ты узнаешь...» Он дернул ее на себя и усадил на колени. «То убьешь меня». «Так...» — протянула она. «Пока только я здесь умираю. И исключительно от любопытства. Выкладывай». «В общем, я тут приложуху замутил. 3 года назад». «Что?» — возмутилась она. «А я только сейчас узнаю?» «Там сложности были, но не суть. Это что-то вроде приватного чата знакомств с последующим интимом». Кайла изумленно бровь подняла. «Все законно и по согласию», — тут же заверил. «У Кайлы пунктик на справедливости и законности. Присыщенные мужчины ищут таких же присыщенных женщин и экспериментируют. Анонимность гарантирована. Встретятся на улице и не узнают друг друга». «С широко закрытыми глазами», — тихо повторила она. «Подожди, Марсия рассказывала, что с Картером у них что-то такое было». Эрик виновато голову уронил. «Это я ее добавил и ему подсунул». «Ярял виноват. Постебаться хотел, а вышло...» Он руками развел. «Судьба, не иначе. Мною руководило провидение». «Я не убью тебя, только потому, что у меня слишком крутое платье, и я надеть его хочу». Эрик поцеловал ее, бедра огладил, ягодицы сжал, ритмично в себя вдавливая. На девичник с мальчишником они прилично опоздали. «Эрик Ричард Лаваль, берешь ли ты в жены Кайлу Анджелу Хьюз?» Священник задал сокровенный вопрос. «А будущим молодоженам нужно будет дать сакральный ответ». Быть ли вместе в горе и радости, богатстве и бедности, болезни и здравии? И они ответили искренне «да». Они такая красивая пара. Марси обняла локоть Картера и голову на плечо положила. «Ну мы тоже ничего так-то». И поцеловал в ароматную макушку. Малинкой пахнет. Ага. На свадебный бал Эрика и Кайлы Лаваль собрался весь Монтеррей. Коллеги из Вашингтона и Мерло-Парка, товарищи из Беркли и Калифорнийского университета. Друзья и знакомые из Нью-Йорка. Все с замиранием сердца смотрели, как ранее непримиримые враги вступают в брак. Они полюбили, проверили и закалили свои чувства, и теперь пойдут по жизни рука об руку. «А теперь первый танец молодоженов!» — объявила певица. Выбор песни был неожиданным. «Сказка о любви». Древняя, как жизнь. Ждали ночь и день этих перемен. Вот и дождались. 2 былых врагов не узнать теперь. Оба так нежны, оба смущены. Чудовище и Бель. «Потанцуешь со мной?» Картер протянул руку, приглашая свою Бель присоединиться к новой ячейке общества. «Счастлив будет тот, кто душою смел. Вечный, словно свет, сказочный сюжет. Красавица и принц». «Не, это не про нас. Ты красавица, а я ни хрена не принц». «Я люблю тебя», — шепнула Марсия. «И любила бы даже, если бы у тебя рога были». «Нет уж, ведьмочка, никаких рогов мне не нужно». Она откинула голову и звонко рассмеялась, полностью отдавшись музыке и партнеру, который вел уверенно. «Давай сбежим», — предложил Картер, увлекая к пристани. Там уже стояла яхта, готовая отчалить. «Куда мы?» — мягко шепнула Марсия, в надежных объятиях созерцая, как растворялся берег. «Ты такая красивая и нежная сегодня». Картер тихо говорил, целуя черные волосы. «Как невеста». «Да и ты не хуже жениха». «Так давай поженимся». Он с величайшей осторожностью повернул ее к себе и встал на одно колено. «Марсия Кристина Кларк, выходи за меня замуж». И кольцо достал. Его полгода создавали. Такое же особенное и неординарное, как девушка, для которой оно предназначалось. Золотое плетение, огранка уникальная, камни неповторимой формы и необычайной чистоты. «Картер». Она позволила надеть кольцо и расплакалась. «Я так люблю тебя». «Капитан, прошу». Поднялся и пояснил для ошеломленной Марсии. Даже слезы застыли на ресницах от удивления. «Познакомься. Маршал Беккет, капитан нашего корабля, и у него есть разрешение регистрировать браки». «Сейчас?» «А что тянуть? Ну или будем бороздить океан, пока не поженимся. До понедельника». «Ты сумасшедший!» — воскликнула Марсия, но поднялась на нос яхты и приняла элегантный букет из фиолетовых флоксов. «Муж и жена — одна сатана». Наконец, строптивая крепость по имени Марсия Кларк сдалась на милость штурмовавшего ее упорного храбреца Картера Тревора. Карты действительно не врали. Ему долго пришлось завоевывать свою любовь. Но удача любит отчаянных и смелых.